Для крутояровцев не существовало тайн. Их просто не могло быть, как не может в полночь подняться в зенит солнца. Слухи о том, что Козырина начали раскулачивать, поползли уже через несколько дней. Новость обсуждали на все лады и непостижимым образом знали, кто и сколько взял, кому и сколько продали. Выводы делали самые разные. От злых – вот теперь прищучат, до безнадежных. «А, в первый раз, что ли? Выкрутится! Рука руку моет!» Одним из первых о новости узнал Авдотьин. Узнал от самого Козырина. Они сидели на своем любимом месте у Макаревской избушки. Авдотьин смотрел на спокойного Козырина, слушал его спокойный голос, и у него потели ладони. Он их то и дело вытирал о брюки, а они снова потели. Страх, словно крутая волна, захлестывал его с головой. «Еще две девицы приехали». Чуть лениво, словно речь шла о пустяке, продолжал Козырин. «Так что попотеть с ними придется. К стройматериалам пока никаких подходов нет. Думаю, что не найдут. И тебе с ними лучше не встречаться. На одну твою рожу глянешь, все ясно. Значит, завтра же наведи полный порядок, а послезавтра, чтоб ты уже лежал в больнице. Понял? Лучше всего в городе. Тебя здесь быть не должно, пока не утихнет». Авдотьин согласно, как заведенный, кивал головой. Ему теперь оставалось только надеяться на Козырина. И он на него надеялся, подчиняясь беспрекословно. «Завтра же позвони Кирпичу. Пусть сматывает удочки. Короче, сели и притихли». Авдотьин указания выполнил. Через несколько дней бригады шабашников в районе уже не было, а в областной больнице, в терапевтическом отделении, появился новый больной, необычно молчаливый и задумчивый. Узнал о новости, конечно, и Рябушкин. Первым делом он хотел ринуться к Козырину, чтобы услышать ее из первых уст, но передумал. Теперь ему ни к чему было афишировать с таким трудом завоеванное расположение. Он решил подождать, надеясь, что Козырин все-таки вывернется, как уже не раз было. Но события заставили его поторопиться. К концу рабочего дня, когда Рябушкин уже собирался домой, ему позвонил Иванов и попросил зайти в гостиницу. «Это не вызов», – предупредил он, – «просто для беседы». Рябушкин пошел. Встретил его Иванов приветливо, налил чаю, расспрашивал о грибах, но Рябушкин, настороженный, как часовой на посту, грибные разговоры отвел сразу. «Нет, не увлекаюсь». «Жаль, жаль. А я вот грибник заядлый. Верите, нет, даже ночами снятся». «Зачем вы меня вызвали? О грибах говорить?» «Ах да, простите. Знаете, заговоришься и о деле забываешь. Есть такая слабость. Вопрос у меня к вам, товарищ Рябушкин, очень простой, чрезвычайно простой. Куда делась та объяснительная, которую вы взяли у продавщицы?» «Никакой объяснительной я не видел и не брал». «Больше вы ничего мне не можете сказать?» «К великому сожалению, я не детектив, чтобы порадовать вас какой-то версией». Иванов походил по тесному гостиничному номеру, поправил покрывало на кровати, взбил подушку, придвинулся к окну и, стоя спиной к Рябушкину, заговорил. Факт перепродажи золота мы уже установили. Значит, расписка была. Он ударил ребром ладони по подоконнику. Была. И вы ее специально подсунули Агарину, чтобы сломать парню жизнь. Что он вам сделал? Дорогу перебежал? Рябушкин не отвечал. Оттыкивал очки и передергивал плечами. Хочу вам сказать, Рябушкин, не как должностное лицо, а как простой человек. Если бы моя воля, я бы вас судил за подлость. Но так как это не моя воля, то я вам советую, Рябушкин, советую, понимаете, уйти из редакции к чертовой матери. Иванов еще раз приложился ребром ладони к подоконнику и замолчал. Стоял по-прежнему спиной к Рябушкину, не поворачиваясь. «Я могу быть свободен?» «Да». «Дело пахнет керосином», — невесело подвел итог Рябушкин, вернувшись домой. Он понимал, что ухватить и наказать его не за что. Не имеется доказательств. Но то, что Козырина вывернут наизнанку в этот раз, он своим опытным чутьем определил сразу. Ну а при раздаче шишек ему присутствовать совсем не обязательно. Еще не дай бог, какая из них срикошетит и ему в лоб. С сожалением, с великой неохотой, но Рябушкин все-таки написал заявление. Уломал Травникова, и тот уволил его без отработки. Получив расчет, Рябушкин принес на работу портфель, долго рылся в ящиках стола, доставая бумаги. Одни складывал в портфель, другие, мелко изорвав, бросал в корзину. Забил ее полностью. Сел на свое место, посмотрел на ворох бумаг, потом на портфель. Невесело свистнул. Да, не меньше, как три романа «Война и мир». Не меньше. И все. Фук! Андрей сидел напротив и хмуро наблюдал за Рябушкиным, с нетерпением дожидаясь той минуты, когда он уйдет. Нет, мы еще повоюем, Андрюша. Точно, повоюем. После долгого перерыва обратился к нему Рябушкин. «До последнего дыхания», говоря высоким слогом, «будем царапаться». «Прощальное слово выслушай, если есть желание». «Не надо, сыт». «Нет, послушай». «Ту бумажонку я тебе специально подсунул, с умыслом». Я терпеть не могу таких, как ты, розовых. Ненавижу всех, букашки. Сунем завтра по жирному куску. Сразу песенку смените. Ты собрался? Вот и иди отсюда. Подожди, я еще не все сказал. Иди отсюда. Ну, смотри. Тебе жить. Рябушкин подхватил портфель и ушел. Андрей облегченно вздохнул, когда за ним закрылась дверь.